Это очень приятное обстоятельство. Зато она сейчас была бы здорова. Это что? Неизвестно, как бы она пережила развод. Я, конечно, не хочу никаких параллелей проводить, но судя по тому, что ты мне рассказывала про ваши отношения с Димой, но ведь он очень тяжело переживал ваш разрыв. А? Очень. Ну, а вот сейчас, а? Сейчас я не знаю. Так, аспирант, я готовлю завтрак, ты вправляешь ему мозги. На тон другое полчаса. Да, не больше, мне надо ехать. Стой, подожди, подожди, давай мы там вместе завтрак приготовим. Ладно, ты посиди здесь. Ну, давай. Без тебя мне будет одиноко. А это я. А он сейчас придет. Такой смешной, я говорит, вас знаю, вы сестра Эльдара. И на самом деле высокий, вот видишь, я как чувствую. Здравствуйте. Ну, познакомьтесь. Валя. Чего? Шеф, за вторжение прошу извинить. Сегодня день моего рождения, 30 лет. Хочу выпить. С вами бокал шампанского и приглашаю турист. Банкет на зал «Центр» с вечера. Вас тоже прошу, буду счастлив. Ба, кого вижу? Сколько лет, сколько зим. Здравствуй. Привет. Страшно рад тебя видеть. А ты молодец. Совсем не изменилась. А у Нельки уже второй мальчик родился. А я знаю, мы звоним друг другу. А она мне ничего не говорила. Шеф, извините. Валя, школьная подруга моей сестры. Ну, ну давайте выпьем. Какая компания, какой повод. Сейчас мы все это организуем. А это зачем? Шеф, я не могу пить без музыки. Так. Сейчас сделаем легкую сервировку на 4 персоны, откупорим шампанскую бутылку и, шеф, с вашего разрешения выпьем за прекрасных и очаровательнейших дам. Я не был знаком с вашей очаровательной сестрой, но воля судьбы это случилось именно сегодня. А как я вас узнал, а? Поразительно, прямо из машины на полном ходу. А это поразительно. Ну, прошу вас, Валюш, держи. Шеф, прошу вас. Ну, будьте здоровы, дамы. Шеф, я еще раз прошу меня за нашествие извините, но я не мог вас в такой день не навестить. Буду страшно рад вас видеть сегодня вечером. Буду только приятно... Исключено. Вечером я занят. Ну вот, я так и знал, у меня самый строгий шеф. А почему вы не пьете? Шеф! Да. Я хочу выпить за вас. Ну, такое право имею. В день рождения выпить за любимого шефа. Да ладно, ладно, давай за тебя пить. Если уж пить сегодня твой праздник, будь здоров. За меня в финале. Будьте здоровы, шеф. На радость своим аспирантам. Да. Мы вас любим, а вы можете делать из нас столько кандидатов наук, сколько вашей душе угодно. Не стесняйтесь. Мы не возражаем, лишь бы вам было приятно. Будьте здоровы. Будь здоров, Эльдар. Будь здоров, братик. Ну, будьте здоровы. Ах, какая музыка. Я с ума схожу. Так, вы танцуете? Да. Прошу вас. Но я как-то сейчас не готова. А вы намеком? Вы намеком в полноги. Ну, прошу вас. Какая жалость. Шеф, вы не возражаете? Ты что, меня хочешь пригласить? Да? Нет, Валюш, ты не против, а? Нет, я не хочу. Ну что, ведь человеку первый раз в жизни 30 лет, он же от огорчения и застрелиться может. Да, ну ты не застрелишь. Валюш, я застрелюсь, я застрелюсь. Я... Пошли. Что, сестричка, еще налить? Нет. Кто это? Знакомая. Интересно, где она воспитывалась? В детском доме. А что? Приличная молодая девушка так сразу не бросит танцевать с малознакомым молодым человеком. Ты же видел? Он же меня приглашал. Я же тоже могла пойти с ним танцевать. Но все-таки я не согласилась. Ну и напрасно. Ты посмотри, что она делает. Что? Она закрывает глаза. Ну и что? Как в экстазе. А это неприлично. Слушай, сестренка, ты у меня совсем отстала от жизни. Сейчас все так танцуют. Я отлично знаю, как сейчас танцуют. И все-таки глаза закрывать не обязательно. Вода в колодце прибывает? Да. Очень медленно, мама говорит. А у соседей? У них полно воды. Они ж качалку поставили. Ну а что, нам к ним нельзя подключиться, что ли? Они предлагали, но это очень дорого. А бесплатно мама ни за что не захочет. Ты ведь знаешь, нашу маму, она принципиальная. Они что, вот так вот до вечера танцевать будут, ну, да? Ну, музыка должна же кончиться. А как мама себя чувствует? Плохо. Что такое? Камни волоком перетаскивай. Как-то волоком. Вот так. Я даже чуть не заплакала, когда увидела первый раз. А папа говорит, что она уже давно так делает. Это что-то новенькое. Камни за забором лежат и по ночам их воруют. Каждую ночь воруют. Да черт не с камнями, она надорваться может. Ну ладно, потанцевали и будет. Мне надо ехать, меня родители ждут. Так, и еще один бокал, и я исчезаю. Я предлагаю последний тост за виновника сегодняшнего торжества. Сегодня, в день 30-летия, у него появилось странное желание жениться. Пожелаем ему здоровья, успехов и счастья в личной жизни. Будьте здоровы! А вы что, не хотите выпить за мое здоровье? А у меня уже голова кружится. А это ничего. Я вас провожу. Шеф, можно, чтобы все вот это пока осталось? Можно. Я потом заберу. Хорошо. Валюш, понравилась музыка? Ой, блеск. Ну, гениальная музыка. Ну, я еще раз прошу меня за нашествие извинить. Валюша, мы еще увидимся. Аривидерчи. А вас я похищаю. Прошу. До свидания, братик. Шеф, аривидерчи. У тебя испортилось настроение. А с чего ты взяла? Что? Из-за того, что я пошла с ним танцевать? Да нет, я надеюсь, ты понимаешь, что дело не в том, что я тебя приревновал. Я люблю смотреть, когда танцуешь. Ты прекрасно танцуешь, но всему свое время. Надо ехать на дачу, ты знаешь, времени в обрез. Знаешь, мы отношения к этому балбесу. Не пускайся с ним в пляс вместо того, чтобы поставить его на место. Ой, ну прости, мой родной, я не подумала об этом. Это правда, танцевал с таким упоением, будто никого нет и не было вокруг. Ну музыка была такая хорошая. Да дело не в музыке, а в тебе. Ты все делаешь как-то безудержно, все, что тебе нравится, конечно. Правда, я не замечала. Как ты не замечала, как ты не замечала? Ну вспомни, какое положение ты меня поставил на дачу Фикрета Садыкова. Да, но... Там было все совсем другое. Вообще абсолютно то же самое. Здесь музыка, а там море. Я как идиот сижу с его женой, остальными гостями. Это решил, вот и нам риск купаться. Нет, я не думала купаться. Я... Ну ладно, все, ладно, кончим эти глупые разговоры. Я просто хочу, чтобы ты поняла, что иногда надо сдерживать свои желания. Я просила Фикрета уйти, но он боялся... Я прекрасно знаю Фикрет, он порядочный человек и прекрасный парень. Но просто на всех остальных ваше трехчасовое отсутствие, оно произвело несколько странное впечатление. Ну, час-два, все спрашивают, где Валя, где Фикрет, наконец появляетесь мокрый, и ты говоришь, что решил ночью на море искупаться. Я не думала купаться, я просто хотела... Ну ладно, ладно, я знаю, я все знаю, но не в этом дело. Неужели ты не понимаешь, что не в этом дело? Ну не в этом дело. Вода была очень теплая. Мне очень хотелось искупаться. Я так тебя люблю. Я так хочу, чтобы у нас все было хорошо. Я буду стараться. Самое смешное, что я тебе верю. И я тебя совсем не ревную. Ты правда меня не ревнуешь? Ты что, с ума сошла? Ну просто если люди любят друг друга, они должны знать все друг о друге. Ну нет. Коробку берешь? Да, и рюкзак. в жизни каждого человека.